Сегодня мы говорим о внешних причинах конфликтов в семье. Давайте, коль вы уже у меня, семинар-то почти закончился, на ком лежит карма внутренних причин конфликта в семье? А? На жене. На ком лежит карма внешних причин конфликтов? На муже. Правильно. Значит, первое, что мы должны с вами разобрать сегодня, это то, что существуют подсознательные функции мужчины и женщины в семье, которые человек поменять не в состоянии. Они существуют в природе и независимо от нас, от нашего желания. Прежде всего, надо знать, что мужчина перенимает природу ума у женщины, а женщина перенимает у мужчины природу разума. И как бы разум – это тот стиль жизни, который выбирает семья, а ум – это стиль общения, стиль взаимоотношений. Поэтому мужчина всегда влияет на стиль жизни, на цель жизни семьи. Он диктует как бы своим поведением цель жизни. Если женщина этого не хочет, этому не хочет следовать, или она не согласна с той целью, которую диктует ее муж, то как бы счастья уже в этой семье не будет. Единственное, что она может как бы вдохновить его, изменить к лучшему свою цель, если она неправильная. В любом случае, она должна понять, что она сама не сможет выбрать цель себе в жизни, если как бы у мужа она выбрана неправильно, ей будет тяжело как бы очень одной действовать в этом направлении. Точно так же, как мужчина, он, который атмосфера как бы психическая в семье ему, если не нравится, он не может сам противостоять этому, он не может изменить ее. Потому что ум у женщины в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Точно так же, как и разум мужчины намного сильнее, чем разум женщины. Таким образом, как бы есть приоритеты психические, и от них никуда не денешься. Надо следовать им просто и все. Значит, мужчина устанавливает принципы семейных отношений, а женщина как бы осуществляет их в жизни. Если, допустим, муж уважает свою жену, то дети любят родителей. Если жена слушается мужа, то дети слушаются родителей. Это тоже надо знать. Что касается внешних отношений, то цель, внутренняя цель, поставленная в жизни семьи, она сильно влияет на внешние отношения. Так многие люди, они думают, почему у нас ничего не клеится в жизни, почему мы не можем, допустим, найти нормальную работу. Все это, конечно, связано с прошлой кармой. Конечно, есть влияние планет, но все равно все это можно преодолеть. Например, если цель жизни в семье правильно поставлена, тогда в этом случае внешние препятствия начинают потихоньку падать. То есть они не могут устоять, внешние препятствия. Надо знать, что не существует как бы каких-то случайностей. Каждый, люди думают, что есть случайности. Там, мне не повезло с этой работой, перейду на другую. Может быть, это и так, но это не случайность. Нет никакого невезения. Существуют как бы силы, планеты, которые влияют на наше сознание. Как бы мы предрасположены поступать так, или иначе. Нам хочется идти туда, делать то-то, то-то. Это все связано с влиянием нашей судьбы и планет. Поэтому нет случайностей. Есть сильные желания, которые заставляют нас делать глупости, но также есть знания, которые препятствуют сильным желаниям. У человека есть свобода выбора, идти путем знаний или идти путем желаний. Человек, который идет путем желаний, он никогда не будет счастлив. Надо идти путем знания. То есть надо желания выбирать те, которые совпадают с истиной, которые нужно культивировать в себе. Я, допустим, хочу того-то, того-то, но это еще ничего не значит. Будет это от этого счастья или нет. Ну, мне сильно хочется, ну и что? Это ничего не значит. Хочется, это не означает, что будет счастье. Понимаете? Этот принцип разумного существования женщина перенимает, послушаясь мужа. Даже если муж живет неправильно, он ведет неправильную жизнь. Женщина, ведя себя послушно, она перенимает у него разум, потому что сила разума находится у мужчины. Мужчина может не пользоваться своим разумом, допустим, но женщина может им пользоваться, если он не хочет. Она, ведя себя послушно, она перенимает силу разума у своего мужа. И таким образом она может быть очень хорошо, все у нее получаться может. Несмотря на то, что у мужа не будет получаться. Точно так же, если мужчина, он уважительно относится к своей жене, он перенимает у нее силу ума, и он как бы умиротворен постоянно. Несмотря на то, что жена может, допустим, быть неумиротворенной, если она не следует сама принципам умиротворения, не желает всем мира и покоя. То есть, другими словами, ум и разум мужчины и женщины – это как бы общая вещь, общая структура. Мужчина пользуется подсознательно умом женщины, женщина подсознательно пользуется разумом мужчины. В семье это природа объединяет все это вместе. Мы ничего не можем с этим сделать. У мужчины луна очень сильно слабая по отношению к женщине. Функция как бы луны у мужчин направлена внутрь, у женщины вовне. Поэтому как бы мужчина во внешних отношениях перенимает стиль женщины. И в зависимости, если говорить о внешних отношениях, то знаете, что как жена относится к своему мужу, так к нему относятся все подчиненные. Можете ставить знак «равно» и проследить это в жизни. Вы увидите, что это так. Если жена видит, что к мужу подчиненные плохо относятся, ей достаточно просто взять и поменять к нему свое отношение. Сразу подчиненные тоже начнут менять. А если не захотят менять, значит их не будет. Судьба их уберет с его пути. Не сразу, но постепенно они будут. Примерно за года два меняется ситуация полностью в окружении мужа, если жена начинает правильно к нему относиться. Являются ли недостатки мужа поводом или причиной для того, чтобы плохо относиться к мужу? Это заблуждение. Заблуждение не только женщины, это заблуждение любого человека. Знайте, что если мы начинаем плохо относиться к человеку, то у него эти недостатки еще больше усиливаются, потому что мы вступаем в конфликт с ними. Природа ума такова, что человек не может, если ему что-то не нравится, он не может в этом направлении действовать. Если его нажим на него действует с нажимом, в этом направлении он действовать не сможет. Тогда вы спросите меня, а что же делать-то? Терпеть, что ли, все это безобразие? А другого выхода нет. Оказывается, что человек должен найти счастье в том направлении, в котором оно находится, а не в том, в котором он хочет найти. Так в семье, допустим, есть хорошие, счастливые стороны существования, есть несчастные стороны существования. Глупые люди, которые не понимают, как искать счастье, они зацикливаются на каких-то ничтожных проблемах, которые могут быть просто неразрешимы в семье. Есть какая-нибудь проблема, которая просто неразрешима. И они на этом делают камень преткновения в семейной жизни. Знаете, почему так бывает? Как вы думаете, почему? Почему некоторые люди зацикливаются на какой-то вещи, которая, может, не самое главное является в жизни? Почему они не хотят уступить судьбе и успокоиться, смириться с тем, что это есть и пускай будет, ничего не сделаешь. Так как есть, так есть. Да, это означает жить для себя. Нет желания жить, понять, что ты живешь в семье для других людей. Вот в этом заключается самый глубокий смысл внешних причин проблем, которые существуют. Люди сжигают всю свою психическую энергию на решение каких-то ничтожных проблем в семейных отношениях. Хотя на самом деле сфера семейного счастья, она огромна. Можно найти совместное счастье в каких-то других сферах, не обязательно искать там, где его нет. Ведь может же быть так, что в каких-то сферах семейной жизни счастья нет. Почему думать, что всегда во всех сферах семейной жизни счастье должно быть? Почему вы так считаете? Бывает так, что человек не заслужил какой-то вид счастья совсем. То есть ему не положено в течение жизни какой-то вид счастья иметь. Но он зато может иметь другие в полной степени. И вот в этом заключается решение вопроса, что когда человек идет той дорогой, которая приносит ему счастье, не зацикливаясь на страданиях, тогда в этом случае те сферы, в которых нет счастья, они начинают раскрываться, и там тоже счастье появляется. Так часто бывает, что человек, когда он забывает о своей болезни, которую не может вылечить, она сама потом проходит, он не замечает, как это произошло. Понимаете идею, в чем заключается? Это можно как бы, это смешно, и это можно сравнить с тем, как, допустим, животные же тоже так поступают в своей жизни. Допустим, если взять какого-нибудь, допустим, жучка, допустим, он всегда бегал по одной и той же тропинке, взять ему ее перекрыть, он будет носом биться туда, бежать, бежать с разбегу и биться носом, хотя там уже нет пути и все. Это означает глупость просто. Так действует эгоизм. Люди часто так же ведут себя совершенно глупо и примитивно. Они бьются носом в проблему, которую невозможно решить. Надо просто ее терпеть. Как, допустим, бывает во внешней жизни. Если люди, допустим, настроены жить не для себя в семье, то, допустим, внешние препятствия, они склонны меняться. А внешние препятствия точно так же, как внутри, они обязательно где-то будут. Обязательно. Дорога судьбы всегда бывает такая, бывает так, что всегда в жизни, что в каком-то месте она будет идти в гору, и невозможно преодолеть. Как ко мне подходят иногда на консультациях люди и говорят, мне на работе очень трудно, но другую работу я найти не могу. Что делать? Уткнуться носом в эту проблему и сопеть. Пока дыхание не кончится. Но можно же потерпеть? Нет, нельзя. Невозможно потерпеть тому, кто постоянно хочет, чтобы его эгоистические чувства удовлетворялись. Только тот человек, который хочет жить для других, он хочет делать какую-то пользу, он никогда не зациклится на том, что его где-то обижает судьба. Потому что ему это неинтересно. Он хочет делать счастье, приносить счастье другим. В этом заключается его счастье. В этом заключается принцип решения семейных проблем внешних. Если человек уперся носом в вопрос, понимаете, бывает так, что невозможно ничего изменить. Несколько лет приходится терпеть. Вот она, эта проблема, все потерпи. Иначе никаких шансов. Знаете, кто побеждает в военных действиях? Основная тренировка талантливых вот этих генералов военных, знаете, как они тренировали своих солдат? Какая тренировка, знаете, самое главное? Какой-нибудь поход и куда-нибудь зарыться и лежать весь день. Терпеть, терпению, приучали к терпению. Не есть, не пить, лежать вот в одном месте и все. Терпение, понимаете, самое главное в военных действиях терпение, потому что когда раз была армия и пропала, куда она делась? Нет, там стреляют, не стреляют, нет армии. Потом вылезла, всех разгромила, опять пропала, нет. Понимаете, терпение — это самое лучшее качество. Когда человек способен перетерпеть, надо понять принцип проблем. Проблемы всегда появляются, нарастают, становятся максимальными, убывают и уничтожаются. Если человек верит в это, у него нет никаких проблем вообще. Потому что проблему любую можно перетерпеть. Это не значит, что ты ее не пробуешь решать. Пробуй. Если она решается, нет проблем. Но если она не решается, значит, эта проблема серьезная. Бывают в жизни очень серьезные проблемы. Шаг в сторону, и все. И жизнь становится еще хуже. У каждого человека это бывает. Так действует Сатурн. Несколько планет так действуют, что они ставят в тупик человека, ему вообще некуда деваться. Ни туда, ни сюда, все. И ни с работы не уйти, и работать нормально нельзя. Слово не скажи, и не говорить тоже невозможно. То есть делать нечего, надо просто стоять. Надо терпеть. Какое качество характера дает терпение? Что надо делать, чтобы терпение появилось? Что надо делать? Смирение — это да, но в жизни, все правильно вы говорите, в жизни что нужно делать? Соблюдать что нужно? Режим дня и совершать аскезы в благости. Вот эти два качества дают терпение. Если человек может вовремя вставать, вовремя ложиться спать, и он совершает аскезы в благости, то есть отдает всем почтение, делает дыхательные упражнения, хатха-йогу и так далее. Аскезы в благости. В этом случае, несомненно, у него появляется терпение, он способен перетерпеть трудности, которые постепенно раз и сами собой уходят. Но это не значит, что он не пытается решить вопрос. Но он решает как? Он решает без какого-то желания, допустим, результата. Он просто из чувства долга это делает. Не надо надеяться, что обязательно все изменится к лучшему. Может не измениться. Особенно это важно, когда человек нашел себе работу, допустим, да, он работает. Первое, вот не получается на работе, проблемы начались большие. Что нужно делать? Первое, что нужно сделать? А? Правильно, счастье надо желать. Но в какой сфере надо, где менять надо себя, в какой сфере? В семейных отношениях. Запомните, если на работе что-то не получать, не надо трогать работу. Там, понимаете, там от вас ничего не зависит почти. Надо просто знать, если у женщины на работе не получается, в чем проблема заключается? Она чувствует, что она там не нужна. Это значит, что она не слушается мужа. Женщина когда проблема? Когда она чувствует, что она там не нужна, ненужной становится. Не слушается мужа. Мужчине проблем в основном на работе, он найдет себе занятие, у него нет проблем. У него проблемы в отношениях в основном, у мужчины, в общении. Это значит, что он не уважает свою жену. Или, может быть, он уважает, но недостаточно сильно. То есть через уважение. Вот он уважает свою жену. Если проблемы в общении с людьми, надо еще сильнее уважать. Через уважение своей жены ведь легче это делать, чем пытаться сломить там скалу. Уважай свою жену, и сразу там все будет лучше. Появляться улучшение сразу на работе. Понимаете идею? Но есть вещи, которые просто с уважением не меняют. То есть уважение само по себе близким людям или подчинение не меняет ситуации. И в этом случае надо знать тайну. Она тайна семейной жизни. Она заключается в том, что здесь есть два типа семей. Первый тип семей – это те, которые смысл жизни которых – это как бы жить для себя. Вот больше, ну, больше вот нам вот собрать имущество там, что-то построить, там, туда-сё. Вот как бы нам, все для нас. Друзья тоже для нас должны жить, все для нас должны, дети тоже для нас. То есть мы живем для нас. Вот, этот тип семей очень, как бы, в основном все люди так живут. Это гуна страсти так действует. Мы ничего не можем с этим сделать. И такие люди, когда у них возникает, есть препятствия слабые, средние силы и сильные. Есть преодолимые, есть непреодолимые. Бывает слабое и непреодолимое препятствие. Оно слабое, то есть как бы никаких больших проблем там. Просто там, допустим, один из, допустим, сотрудников тебя не любит. Оно это не какое-то препятствие. Ну, можешь с ним не общаться там, если он не сильно как бы с тобой имеет отношение даже. Но оно непреодолимое. То есть он не собирается увольняться, ты не собираешься увольняться. Даже в слабом, непреодолимом препятствии человек терпит поражение, если его он в семейной жизни живет для себя. Почему? Потому что его чувства направлены эгоистично. Он хочет точно так же, он свою семейную жизнь проецирует на отношения на работе. В результате ему кажется, что он должны меня уважать и там тоже. А вот фигу с маслом, потому что судьба так иногда делает, ничего не сделаешь. То есть судьба так делает такую ситуацию, что тебя не будут уважать, хоть ты вот из кожи вылезь. Потому что так твоя карма, придется страдать. Пришло время страдать. Точно так же, как умирать пора. Ну что сделаешь, если пора умирать? Хоть на стенку лезь, хоть что. Умирать пора и все. Привет. Вот. Точно так же здесь есть непреодолимые препятствия. И человек, который привык как бы жить для себя, семьи и для своих близких, то в этом случае, несомненно, он терпит поражение при самом маленьком препятствии. Ничего не помогает. Он как камень преткновения, он начинает раздувать пожар, который вообще игры не стоит. То есть там вообще мелочь какая-то. Он начинает раздувать. Он на этом начинает конфликты, раздувать этот конфликт до больших размеров. Понимаете? А что нужно было сделать? А нужно было просто, унизившись, быть счастливым. Когда человек может быть унизившись, быть счастливым? Когда он всю жизнь пытается считать себя ниже других. Он пытается смирение, вырабатывает все смирение. Это возможно только в том случае, если идея семейной жизни, идея, которая, кстати, она воплощается в разуме мужчины прежде всего. Идея семейной жизни – жить не для себя. Семья должна культивировать бескорыстие. Это значит, что нужно приглашать друзей на обед, там, допустим. Нужно давать нищим пожертвования какие-то раз в месяц. Обязательно ходить всей семьей, давать какие-то пожертвования возле церкви. Птичек кормить на улице. Бескорыстно совершенно, не желая там не мой огород, а просто помочь там где-то деревья посадить, допустим, вот где-то на улице, вообще общественные. Или в целом жить для других, для друзей, помогать всем в жизни, объяснять, как что делать. То есть стать нужным для всех, для окружающих людей. Можно иметь какое-то хобби, бескорыстно что-то делать для других. Я знаю, многие люди так делают. И дарят просто. Что-то сделал и дарит кому-то. Он не хочет ничего от этого, просто ему нравится так делать. В семейной жизни должно быть какое-то служение для окружающих людей. Конечно, внешними проблемами я вас не напугаю. То есть вас как бы желание не сильно появится жить для окружающих людей. Ну, подумаешь, там внешние проблемы какие-то. У меня нет никаких проблем. Так вот, знаете, что если семья не пытается жить для других, то такое же настроение перенимают дети. И они растут в семье эгоистами. Это значит, что они тоже хотят. У них как бы тоже понимание для себя, оно развивается постепенно. Что произойдет потом? А потом произойдет следующее, семья у них поменяется. И они будут жить для своей семьи. Но кровь будут сосать у родителей. И при этом они не будут благодарны, потому что им будет казаться, что так оно и должно быть. Родители должны жить для них, а они не должны жить для родителей. Они не обязаны. Понимаете, родители продолжают помогать своим детям в этом случае, но чувствуют сильную несправедливость. Почему? Потому что как бы их интересы при этом ущемляются. Потому что родители раньше чувствовали, что они как бы для себя детей воспитывают, потому что дети, когда вырастут, будут жить для нас. Но на самом деле это далеко не так, как вы думаете. Дети, когда вырастут, никогда для родителей жить не будут, если они всю жизнь семья жила для себя. Они будут опять жить для себя. Понимаете идеи? В результате родители испытывают жуткое разочарование. Они испытывают жуткое горе от такой ситуации. Думают, почему такая несправедливость? Я всю жизнь для него жила. Оказывается, жить для своего ребенка, это не означает бескорыстной деятельности. Запомните это. Жить для своего ребенка означает, это эгоизм, проявление эгоизма семейного. Поэтому первое правило, веды говорят, нужно научиться жить для других в семье. Тогда все внешние препятствия начнут преодолеваться сами. Это самое первое правило, которое нужно учитывать и очень серьезно, и заботиться о нем. Самый лучший способ жить не для себя, это как бы в семье поверить в Бога и как бы поклоняться в той вере, в той религии, в которой находится семья, поклоняться Богу. Потому что когда в семье люди поклоняются Богу, то в центре семьи находится объект, который дает возможность жить не для себя. И вовне семьи люди еще есть, которые дают возможность жить не для себя. Таким образом, места эгоизму вообще нет. Вообще нет. Внутри семья все живут для Бога, а вовне семьи тоже все живут для Бога. Даже пища, которая готовится, она готовится для Бога. Дети учатся хорошо для Бога, чтобы как бы для Бога они стараются, не для себя. Родители тоже воспитывают детей для Бога. Понимаете, это ведический принцип, я не придумал это все. Это очень-очень глубокая система, как освободиться от эгоизма. Ведь очень сложно это сделать. Эгоизм в семье естественным образом существует, и он вызывает много проблем и конфликтов. Что касается внешних препятствий, то они делятся на, можно их разделить на 9 категорий в соответствии с планетами, которые существуют. И я сейчас буду говорить о непреодолимых препятствиях. Солнце дает такой вид непреодолимых препятствий, когда мужа никто на работе не уважает. То есть солнце означает мужской принцип основной, он связан с выполнением своих обязанностей. То есть человек выполняет даже свои обязанности на работе, допустим, но его никто при этом не уважает, потому что у него слабое солнце. Понимаете? Это называется непреодолимым препятствием. Почему непреодолимое? Потому что он в прошлой жизни набедокурил, что ему приходится расхлебывать то, что он имеет. Самое главное, что нужно понять в этой ситуации? Нужно понять, что препятствие гораздо больше, чем кажется с первого взгляда. Вроде бы кажется, еще я больше напрягусь, чуть-чуть буду выполнять все лучше свои обязанности. В этом случае меня начнут уважать. Но ничего подобного. Проблема заключается в том, что уважение придет со временем. То есть время должно пройти. Есть период плохой, который нужно преодолеть. Но это не значит, что не надо напрягаться. Потому что если человек не будет напрягаться, этот период потом у него не закончится и перейдет еще и дальше будет продолжаться. Но здесь как бы проблема решается очень просто. Кто решает проблему с солнцем у мужа? Жена. Да? Вот здесь называется единство. Зачем нужна семья? Здесь нужно единство уже. Если жена начинает совершать аскезы в том, чтобы уважать своего мужа, серьезно к нему относиться, несмотря на то, что его не уважают на работе, его начинают нарушать на работе. Жена является, веды говорят, жена является неприступной защитной крепостью для мужа, которую никто не может преодолеть. Если женщина начинает вести себя очень целомудренно и начинает уважать своего мужа, никто не может с ним как бы уже вести себя несерьезно, нехорошо. И как этот человек будет выглядеть? Внешне он будет кажется таким замухрышкой, как бы. Внешне, как бы, ну, общаясь с ним, то есть внешний вид, первое впечатление, что несерьезный какой-то человек такой, да? А потом раз, неожиданно оказывается, что очень серьезный в общении. То есть как бы качество, сила женщины через мужа проявляется не сразу, то есть внешнее впечатление солнца-то на него все равно действует вражески. А то есть когда жена олицетворяет ум, то есть когда внешнее, первое впечатление будет плохим, но когда такой человек будет уже общаться, строить свои отношения, то в этих отношениях мелких он побеждает, он будет всегда побеждать. Таким образом, чем дольше такой человек находится в коллективе, тем у него прочнее становится положение. С другой стороны, человек имеет сильное солнце, то есть он внешне вызывает сразу уважение. Все. Он только приходит куда-то, все уже его уважают сразу. Но если жена его не уважает, постепенно он теряет свои позиции. Точно так же, как всадник, у которого больной конь. Он может быть здоровым, но болезнь его проявится на скорости. Понимаете, он может сразу разогнаться, но потом болезнь проявится на скорости. Проблемы Луны. Проблема Луны означает постоянная раздражительность. Раздражительность, суетливость, беспокойство, неспокойная жизнь. Проблемы Луны решает, кто решает, женщина или мужчина? Мужчина. Они уже есть, женщина не может решить, потому что они уже есть, все. Женщина не может справиться с этим. Мужчина должен решать. Как он решает? Он постоянно подбадривает и вдохновляет свою жену. Он постоянно успокаивает ее, гладит ее по голове. Это как раз решает проблемы Луны, когда жену, женщину гладит по голове. Вот. Таким образом передает силу Луны. Жену надо гладить левой рукой по голове. Левая рука олицетворяет Луну. Луна, левая рука, умственную природу означает. Если мужчина гладит правой рукой, то женщина приобретает мужские качества, волевую силу, как бы преодоление трудностей. А если он гладит левой рукой, то жена успокаивается. А как выражаются проблемы Луны на работе? Конечно, точно так же у женщины, когда она не уважает своего мужа, то у нее тоже, ее тоже на работе не уважают точно так же. Потому что силу солнца она берет от своего мужа. Она же его уважает, она же этим и пользуется на своей работе. Ее будут уважать на работе. Почему? Потому что она уважает своего мужа. Так это действует. Что касается проблем Луны, то беспокойство, суетливое поведение, очень напряг сильный на работе. Не то, что надо много сделать, не такой вид напряжения. Напряжение в отношениях. Невозможно как бы терпеть отношения. В беседе, в речи нет спокойствия. Постоянное беспокойство, постоянное раздражение, напряжение. Мужчина должен брать в себе силы, успокаивать жену. Если он успокаивает жену, она как бы... Она внутри себя, даже если у нее луна очень слабая, что происходит с женой в этом случае? она начинает чувствовать, что у ней хороший муж. И вот эта мысль «у меня хороший муж», она ему дает хорошую луну сразу. То есть он становится спокойным. Несмотря на то, что у жены беспокойство, несмотря на то, что она беспокойная в жизни, допустим, сама мысль, что у меня хороший муж, успокаивает его сразу и дает ему силы внутренние. Если же она думает, у меня плохой муж, все происходит наоборот. То есть мужчина, а почему женщина будет думать, что у меня плохой муж? Потому что он не успокаивает, он не дает силы, умиротворения. Беспокойство, наоборот, приносит. Также следует знать, что проблемы Луны решаются, если в семье постоянно звучит спокойная духовная музыка какая-то. Постоянно она Луну успокаивает, уравновешивает Луну в семье. Дальше, дети тоже олицетворяют Луну. Дети, да, к детям должно быть правильное отношение. Это не означает, что их надо баловать. Это означает, что строгость должна сочетаться с добротой. Вот два принципа воспитания детей основных. Нужна строгость и одновременно нужна доброта. Почему-то люди думают, что если есть доброта, значит не должно быть строгости. И если есть строгость, не должно быть доброты. Но оказывается, эти два качества характера, они идентичны. Строгость идет от мужчины, это проявление мужского принципа, а доброта – проявление женского принципа. Поэтому, если мама, допустим, относится сухо к детям, то отец будет относиться мягко, не строго, а мягко. Мать сухо, не по-доброму относится, сухо. Отец будет относиться мягко, он будет снисходительно, он будет противовесом, понимаете? И возникает конфликтная ситуация. Или отец жестоко относится, тогда мать будет относиться снисходительно, не по-доброму, а снисходительно. Она будет как бы ситуацию смягчать, но не в ту сторону, в какую нужно, понимаете? И таким образом мужчина должен вырабатывать себе строгость, а женщина – доброту. Доброта идет от Луны, строгость идет от Солнца. Следующий момент, который очень важный в решении раздражительности, заключается в том, что среди родственников обязательно должна найтись женщина, которая несет в себе силу. Сила всегда идет через личности. Те люди, которые не понимают этого, они бьются, как рыба об лед. Почему рыба об лед бьется? Потому что она не понимает, что просто так ей в прорубь не попасть. Нужна личность, которая куда положит. Поэтому надо делать, как золотая рыбка, надо сказать. Вот так сложить руки и скажу. Там как там? Смилуйся, там. Ну не важно. В общем, смилуйся надо мной и отправь меня назад в море. Понимаете идея? То есть идея заключается в том, что все действует, весь мир построен на личных отношениях. Как вы знаете, связи должны быть проявлены. Так и здесь тоже в решении ситуации жизни тоже должны быть связи. Надо понять, что от чего идет, и делать выводы. Точно так же, если муж, допустим, безответственный, но отец ответственный, надо принять защиту у него, семьи. И тогда будет сила солнца перейдет на семью и благосклонно будет влиять. Поэтому веды говорят, что как вообще строить отношения, родственная пирамида существует. Ее надо знать, как строить отношения в ней. Оказывается, муж должен любить родителей жены больше своих. Это такой принцип ведический. Когда он любит родителей жены больше, чем своих родителей, в этом случае естественная ревность родителей жены пропадает. И они дают свою силу, свои накопленные плоды благочестия они дают этой семье. Дальше жена должна родителей мужа любить больше, чем своих. В результате родители отца имеют солнечную сторону, как бы родители жены олицетворяют Луну, родители мужа олицетворяют Солнце. Они дают благословение этой семье тоже. И как бы перекрестная защита получается у семьи. У ней сразу нет никаких проблем. Если же муж защищает своих родителей в отношениях с женой, то что получается? Идет ослабление Солнца, наоборот. То есть сразу противовес встает Луна. То есть родители жены. Начинается конфликт. Поэтому вот хорошая песня. Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. Это очень важно знать, такие вещи. Теперь, как я уже говорил, воспитывает девочку мама, воспитывает мальчика папа. Это очень важно знать. Теперь следующий момент. Как мужчина должен относиться к женщинам в коллективе, в котором он работает? Правильно, уважительно, молодец. Правильно. Строго. Очень хорошо, вы все правильно сказали. Оказывается, что мужчина в отношениях с женщинами в коллективе не должен как бы относиться к ним точно так же, как к своей жене. Это очень большая ошибка. В этом случае он теряет защиту от своей жены. И он становится неуважаемым в этом же коллективе. Понимаете, он теряет уважение. Сила уважения тает у него на глазах. Потому что эти женщины, они его же будут отсмеивать. Понимаете? Он должен относиться уважительно, как к матери, как к всем женщинам, кроме своей жены. Человек должен даже моложе. Он должен, если они не замужем, он должен относиться как к дочерям. Заботливо, как к дочке относиться, но глазки не строить. Вот. И если они, допустим, замужем, не имеет значения, старше или младше, он должен относиться к ним как к матерям очень уважительно. Если человек в коллективе относится, мужчина относится к женщинам очень уважительно, почтительно, обращаясь к ним на расстоянии, на «вы», эти женщины его уважать будут больше всех на свете на этой работе. Они будут его очень сильно уважать. Если же он будет шуры-муры с ним разводить, то у женщины как бы женская природа, даже на работе женщина проявляет свою природу. Как, в чем она заключается? Она заключается в том, что каждая женщина считает себя хозяйкой в том месте, где она находится. Это значит, что как бы если две женщины работают где-то на одном месте рабочем, то две хозяйки получаются. То есть начинаются большие проблемы. Вот и представьте, какой-то мужчина, допустим, понравился одна из этих двух хозяек. Значит, вторая будет сплетничать про него, неизбежно. Она не сможет удержаться от того, чтобы думать о нем плохо. И начинаются конфликты. Если же он ко всем уважительно относится и никак бы не выделяет женщин на работе, как бы не отдает предпочтение одной из них, то в этом случае он не лишается возможности получить сплетни из-под тишка. Как женщина должна относиться к мужчинам на работе? А? Уважительно это на втором месте, есть первое место. В этом случае уважение не стоит на первом месте. Стоит на первом месте что-то другое. А? Нейтрально, это хорошо, но... Да. Целомудрие, как оно выражается? Я вам слово сейчас скажу. Как к чужим мужикам. Вот как надо относиться. Вот это слово запомни. Чужой мужчина. Понимаете? Это очень важно женщине знать, что это чужой мужчина, не мой. Понимаете? Потому что женщина как только... Потому что у женщины часто она путает, кто ее мужчина, кто не ее. То есть у нее уже это стирается грань как бы в жизни. У нее нет проблем как бы. Она со всеми на равной ноге. Некоторые женщины думают, что с мужчинами на работе можно дружить. Это очень большое заблуждение. Дружба не существует между мужчиной и женщиной. Не существует. Дружба может быть только между братом и сестрой. А также дружба может быть, но уже по знаком вопроса, может быть между мужем сестры, мужем брата там, или, ну, то есть родственная дружба тоже может. Но в коллективе какая может быть дружба? То есть очень уважительное отношение, но чужой мужчина, понимаете? Чужой это не значит, что я буду перед ним раскрывать все свои вопросы, решать с ним. Это не работает. Какой результат? Что получится из этого? Вот, допустим, женщина начинает советоваться с каким-то мужчиной на работе, там тот Шуры-Муры, Растамур. Что получается? Какой первый результат? Самый первый результат, что произойдет? Она теряет силу ответственности, то есть она теряет солнце, солнечную защиту. Это значит, что солнечная защита это что такое? Спокойствие. Трудовая книжка. Спокойствие. Солнечная защита означает способность долго работать на этом месте. Ясно? Солнечная защита означает, что человек имеет возможность не быть неуволенным. Вот что такое солнечная защита. Если женщина строит шуры-муры с начальником, то он захочет этим воспользоваться. Естественно, что потом она им будет уже не нужна. Если же она строит не с начальником, и он узнает об этом, у нее появляется ревность. Понимаете, и опять она ему уже не нужна такая. Понимаете идею, нет? Солнечная защита уничтожена. Все. Поэтому шуры-муры можно строить только со своим мужем. Это безопаснее всего. В остальных случаях будут проблемы. Как? Если женщина на работе... Хороший вопрос. Если женщина на работе не замужняя, она тем более не должна строить на работе шуры-муры. Кто ответит на этот вопрос? Вот я сейчас спросил, у нас уже была первая лекция по поводу того, как выйти замуж. Почему замуж никто не может выйти нормально? В чем проблема-то заключается? Потому что мы даже не знаем, что такое целомудрие. Мы не знаем, когда мужчина будет хотеть взять замуж женщину. В каком случае он будет хотеть ее взять замуж? Женщины думают, что чем короче, чем больше, чем привлекательнее, там, чем круче, тем как бы быстрее это случится. Оказывается, что настоящие разумные мужчины, интеллигентные, ищут женщин, которые стараются не выделяться, ведут себя скромно и ни с кем шуры-муры не заводят. Такие женщины раньше всех выходят хорошо, очень удачно замуж. И никто не может понять, почему именно и она. Почему именно она? Я же круче. Вот в этом и заключается проблема. Эта крутизна здесь как раз абсолютно не нужна. Потому что женщина, которая ведет себя очень учтиво, очень спокойно, никого не трогает, она становится естественным образом привлекательной. Понимаете? Поэтому незамужняя девушка вообще на работе должна быть ниже воды, тише травы. Вот. И она должна вести себя так, чтобы ее даже не видел никто. Кому надо, тот увидит. Знаете, очень удивительная существует вещь. Оказывается, если женщина как бы не воспитывает в себе силу аскетизма, то ей кажется, что она никогда не выйдет замуж. У нее такое создается чувство. Она не может терпеть. В результате ей надо раскраситься, как бы и показывать свою силу всем женскую. Но это что вызовет? Это вызовет, что она запутается. Сразу много людей начинают к ней привлекаться. А кто естественным образом должен привлечься к ней? Это тот человек, который будет чувствовать с ней гармонию, независимо, накрасилась она или нет. Вот если она ведет себя очень скромно, то ей привлечется именно тот человек, который нужен. А в противном случае она запутается просто. Она не будет знать, за кого замуж выходить. Понимаете, вот в чем проблема-то заключается. Итак, проблемы, связанные дальше с Марсом, следующую планету разбираем. Это мужская планета. И эта планета называется «Волевое преодоление трудностей». Оказывается, что волевое преодоление трудностей не всегда возможно. И не всегда должно осуществляться так, как мы думаем. В основном люди пытаются биться лбом о стенку. Это значит, что если есть трудность, надо на нее навалиться и преодолеть ее. Но как делает опытный военачальник, у которого Марс находится в благостном положении? Сначала он пытается миром достичь результата, чтобы не было войны, не было кровопролития. Если кровопролитие есть, дальше как он действует? Если уже все, война начинается, дальше как он действует? Он не проявляет сразу решительных действий военных, пытаясь прощупать силы противника, пытаясь понять его психологию, как он себя ведет, и пытаясь его маневры раскусить, распознать. Точно так же человек с благочестивым Марсом, способным волевые усилия правильно совершать, он никогда не рвет тельняшки, понимаете? То есть он ведет себя очень спокойно, ситуацию пытается понять. И когда нужно совершать волевое усилие, он совершает его бескомпромиссно, но в спокойном состоянии ума, без всяких истерик, без всяких твердо очень. Откуда женщина берет силу преодолевать трудности волевые? От мужа. Откуда у мужа сила Марса? У мужчины откуда сила Марса? А? От аскез, правильно. Но есть еще один момент очень важный здесь, который вы, может быть, даже не знаете. Мужчина, который изменяет своей жене, он не может иметь сильный Марс. Его волевые функции полностью уничтожены. Потому что Марс олицетворяет как бы половые центры мужские. Если они раздваиваются, то его решимость в жизни, она начинает сильно падать. Он уже не может иметь такой решимости, как он должен иметь. В результате он становится нерешительным человеком. Решимость достигается с помощью аскетизма, да. И мужчина должен ставить обеты. Что такое обеты? Обеты – это как бы ежедневно мужчина должен ставить обеты во всем. Допустим, я делаю гимнастику вот так, так-то и все, каждый день. Обеты тоже – это режим дня. Допустим, каждый день я должен сделать вот это правило в своей жизни. Столько-то молитвы, столько-то гимнастики, столько-то того, столько-то всего. Что делают обеты? Обеты укрепляют Марс. То есть они дают силу волевого преодоления трудностей. И когда, в каком, как трудности преодолеваются? Основной этап преодоления трудностей на каком уровне находится? На уровне ума. Мужчина, у которого Марс в сильном положении, он ни с кем не сражается. Он приходит в коллектив, и немедленно все его начинают уважать. Если он кому-то скажет слово, все хотят это делать. Это значит, Марс сильный и в хорошем состоянии находится. Если Марс сильный и в плохом состоянии, то он постоянно хочет кому-нибудь помассировать кулаком лицо. Но это не всегда приносит хороший результат. Понимаете, или Марс слабый, он всегда как бы, ну, ждет, когда кто-то за него это будет делать, его жизнь. А женщина должна помогать мужчине сделать так, чтобы Марс был сильным. Женщина должна вдохновлять своего мужа выполнять свои обеты. Должна ему говорить: ты не забыл, что тебе сегодня в Восток-то надо гимнастику там делать? Не забыл? Она не должна ему говорить: ты должен сегодня сделать гимнастику, ты вчера не делал. Это снижает силу Марса. Она должна ему говорить: ты не забыл? Вот это не забыл? Вот это не забыл? Вот в этом случае как бы это для него означает, что он должен сделать, иначе он ударит в грязь лицом, понимаете? То есть, как бы, так женщина помогает силу Марса вырабатывать у мужа. Потому что пунктуальность у женщины – это врожденное качество. Она в семье, то, что нужно сделать, она все помнит по часам, кто что должен делать. Это обязанность женщины. Пунктуально, как бы, ритм жизни семьи организовать – это обязанность женщины. Она должна быть пунктуальной. А как выражаются непреодолимые трудности по Марсу и как их преодолеть? Они выражаются в том, что появляется препятствие на работе в виде начальника, допустим, или в виде каких-то подчиненных, или в виде отсутствия высокой зарплаты, или еще какой-то, которое непреодолимо. То есть ничего не изменишь вообще. Что в этом случае нужно делать такому человеку, у которого есть ситуация, в которой он, его волевые усилия не помогают? Хорошая идея. Допустим, отец жены. Чаще всего, если человек, кстати сказать, чаще всего, если у человека такие препятствия есть, это значит, он с тем членом семьи, у которого сильный Марс в хорошем положении, находится в конфликте. В результате у него и ничего не получается. Надо решить этот вопрос с помощью семейной пирамиды. Это хорошая система. То есть вы можете посмотреть, если человек уважаем, он в жизни добивается всего хорошо, но я его не уважаю, значит, я должен начать его уважать. Как только я начинаю его уважать, мне сразу легче становится мое препятствие преодолеть. Следующий момент. Не нужно пытаться сразу это препятствие преодолевать. Нужно начать совершать аскезы благости. Вернее, обеты ставить себе, обеты. Сделать то в семейной жизни, то есть не там, где препятствия есть, а в семейной жизни, таким образом увеличив силу Марса. Допустим, если допустим, пехота не проходит где-то, то там пройдет танк. Когда человек увеличивает силу аскез, у него Марс естественным образом увеличивается, и он уже потом с препятствием справляется другими силами. Надо подождать несколько месяцев, заняться собой. Если человек знает, что нужно делать, он может развить себе силы. Но опять же, если человек, если семья такая живет эгоистически, что человек такой будет делать? У него не хватит силы вот заняться этими обетами, аскезами. У него не, он скажет, у меня нет времени, извини, и пойдет биться головой об стену. Он будет биться об это препятствие, головой пыхтеть, вот, и в конце концов разобьет себе лоб и скажет, все, я не могу, извини, это не моих сил. Работай сама, все, я не могу зарабатывать, все, извини. Вот, это означает, что неправильное отношение к ситуации. Человек неправильно относится. Что женщина должна делать в этих случаях? Она должна еще больше вдохновлять. Здесь уже уважение — это солнце. В данном случае она должна стимулировать его, как бы начать другую жизнь. Она должна будить его, поднимать рано утром, идти за ручку на зарядку. Да, то есть так мужчину надо раскачивать. Женщина должна раскачать его, как качели. Она должна зарядку, потом он сам будет ее за ручку водить уже через год на зарядку. Даже если ей не будет хотеться. То есть сначала... А? В таких ситуациях нет. Она может... Это унижение означает, что она гордо это делает. А когда она его просто поднимает, говорит, ну пойдем, ты же хочешь на зарядку, давай. Ты же хочешь, я знаю. То есть он как бы не видит унижения, она как бы его из-за уважения это делает к нему. Она хочет поднять его просто, раскачать. У нее нет идеи господствовать, понимаете? Она хочет раскачать его, раскочегарить, чтобы у него силы появились. И соблюдение режима дня постепенно мужчину встряхивает. И она теперь говорит, не лезь туда, не думай об этой проблеме, давай займись собой. Немножко сил наберись. Стать серьезнее, серьезным человеком. Теперь следующий момент. Это увеличение силы Марса. Есть еще увеличение качества Марса. Что такое качество Марса? Качество Марса означает победа без войны. В каком случае качество Марса увеличивается? В том случае, если человек начинает добиваться того, что приносит пользу другим. Допустим, почему часто люди очень агрессивно ведут себя на работе в попытках добиться какой-то цели? Потому что семья живет эгоистично, качество Марса страдает. У человека может быть сильный Марс, у него большая воля, но так как семья живет эгоистично, он добивается на работе всего очень большой злобой. Понимаете? В результате что нужно делать? Нужно, чтобы семья начала добиваться того, чтобы помогать кому-то в жизни. Допустим, у кого-то проблема, вот у тебя, допустим, проблема, ты уже испортил все отношения на работе, все. Оставь это все так, как есть, на время, и займись, друг, допустим, пожаловался, у меня там ситуация, у меня на работе портятся отношения, займись им. Надо им помогать, говорит, относись к этому так уважительно, к этому так надо относиться. То есть помогать ему в этом отношении, пытаться как бы помочь ему психически, физически. И у тебя само собой отношения на работе будут восстанавливаться, потому что Марс в основном действует на тонком плане. Иногда человек просто стоит, смотрит на тебя, ему уже хочется помассировать кулаком лицо. Почему? Потому что у него такой Марс. Его природа наградила этим. Очень Марсом в плохом состоянии, эгоистическим, желание агрессивно добиваться своего. Иногда человек приходит на лечение, допустим, и он сразу заранее уже, то есть он доктора даже еще не знает, я просто как бы по своей практике могу судить. Он заранее, даже не знает доктора, уже начинает права качать, уже он хочет своего, как бы, он еще не знает, что, в чем дело. Он даже, сейчас есть лечение или нет, результат там, я не верю, там туда все, столько врачей прошел, молчать. И вдруг неожиданно для него врач поворачивается к нему и говорит, чао, до свидания, господин. Все. Никаких шансов, понимаете? То есть человек как сам себе уничтожил возможность какую-то. Так в жизни бывает у людей, у многих. Они заранее уже начинают воевать, тельняшки рвать, хотя войны-то никакой нет. Можно все без войны же решить, понимаете? Вот в этом заключается глупость агрессивного настроенного Марса. Марс в плохом положении. Оказывается, что человек, имеющий Марс в плохом положении, что мужчина, что женщина, глубокая природа этого заключается в том, что нет верности друг другу. Нет, вернее, не самой верности, а нет устремленности к верности. Устремленности. Вот это Марс благоблагостный означает, что мужчина устремлен быть верным своей жене. А женщина была, должна быть устремлена верным. Устремленность — это Марс. Устремлена быть верной, верной своему мужу. Это первая причина глубокой неудовлетворенности, психической агрессивности отношения к окружающим людям. Вторая причина заключается в том, что семья не устремлена помогать окружающим людям. Нет желания волевым способом преодолеть трудности близких или там родственников, или друзей, или вообще непонятно незнакомого человека, который там по жизни попался. Именно желание вот это вот помогать людям, оно делает такую удивительную вещь, что человек начинает видеть прежде всего положительные качества характера в людях, которые связаны с его препятствиями. Вот, допустим, один человек приходит к начальнику, и он как лягушка к удаву, смотрит как лягушка на удава и думает, сейчас у меня будут плохие отношения с ним, то есть сразу, вот заранее, то есть он еще не было ничего. А другой человек приходит и видит только хорошее в человеке, который даже вообще вот никаких нормальных качеств характера не имеет. Это значит, что у него Марс благостный. Он может решить со всеми вопросы, проблемы все решить, все преодолеть. Теперь, как силу благостного Марса жена культивирует в своем муже? Как вы думаете, как жена увеличивает силу благостного Марса в своем муже? Если даже у мужа не благостный Марс, жена может сделать так, что он будет благостным у него. Как она это делает? Он приходит с работы, допустим. Так, почему она говорит это? Вот. Она говорит, ой, пришел, молодец. Давай я тебя уже кушать приготовлю. Она говорит, да, молодец, давай, садись, все. Кушать сейчас будем. Раз поел, успокоился. То есть идея в чем заключается? То есть женщина способна терпеть мужской гнев по своей природе, если она правильно относится к мужу. То есть она не чувствует, когда он гневается, и она ей смешно даже, она не чувствует в этом какой-то проблемы большой. Если она правильно относится к своему мужу, ее гнев, она видит, что это на самом деле, если он гневается, значит он настоящий мужчина, и Марс проявлен. То есть она видит на самом деле, думает, какой у меня муж такой волевой, преодолевает трудности, гневается. То есть это означает уважительная, очень, очень вера в своего мужа сильная. И она сразу смягчает его, сразу он успокаивает. И когда много раз подряд так происходит, то он как бы начинает гневаться в отношениях с окружающими людьми, это срабатывает. Понимаете, это как его называется? Заглушка там или... То есть срабатывает, вот, предохранитель срабатывает. То есть он начинает, у него гнев начинает таять. Он вроде бы захотел спорить, потом жена хорошая, все, успокоился. Понимаете идею? Так женщина, она Марс смягчает, дает благостную силу Марса своему мужу. С помощью смягчения его гнева. То есть женщина, одна из обязанностей женщины является смягчать гнев мужа. Точно так же, как обязанностью жены, мужа является как бы... Во время истерик у жены, как бы, точно так же он должен относиться. Гнев у женщины проявляется в виде истерик. То есть она обижена, что-то там кричит, ругается. Обиделась очень сильно. Мужчина в это время как должен действовать? Он должен подойти и сказать, да ты что, у тебя же все нормально, погладь ее по голове, там тут и все. Она будет хныкать до последнего. Но он должен спокойно терпеть, ждать. Все равно же у нее это желание хныкать когда-нибудь закончится, правильно? Вот надо просто спокойно как бы пользоваться своим мужским преимуществом, что женские слезы, они вызывают проблемы, только тогда они укоряют. Если женщина без упора расстроена, то он пытается с чувством собственного достоинства как бы подойти к ней и пытаться... Женщина в этом случае не должна от заботы мужа отстраняться, говорит, уйди отсюда! Вот, она не должна такие вещи говорить. Да. Потому что, да. Правильно. Техника правильно. Это уже психологический вопрос. Потому что если правой гладишь, она еще больше будет белениться. То есть нужно дать силу Луны. А мужа правой надо гладить. Мужа правой. Мужчина, а женщина должна где идти рядом с мужем? С какой стороны? Мужчина у ноги должен. Мужчина ноги носит. Замужем должна быть. Она говорит, замужем, значит, замужем. Правильно, это тоже правильно. Это тоже правильно. Но если с мужем, допустим, она идет, с какой стороны она идет? С левой. Почему с левой? Там же правой рукой честь отдают. Потому что мужчина действует правым полушарием. Она ему дает возможность действовать. Если она идет с левой, и, допустим, она забирает у него болевые центры психические, то рядом пойдет, подойдет какой-нибудь бандюга, и он будет... У него не хватит силы ничего сделать. Она у него энергию все психически собрала. Главное, чтобы молчала. Главное, чтобы молчала, правильно. Значит, а? С какой стороны идти надо? С левой. Все, технику поглаживания и походки мы уже отработали сегодня. Значит, дальше поехали. Венера. Какие проблемы? Что значит Венера? Это неудовлетворенность. Неудовлетворенность. Ощущение сильной неудовлетворенности означает проблемы вражеское положение Венеры. Все плохо. Ничего хорошего. Это вражеское положение Венеры. Неудовлетворенность. Плохое настроение. Допустим, вы приходите кому-то в семью, и муж с женой такие стоят. Все плохо. Плохое настроение. Они оба стоят. Кто виноват, муж или жена? Муж. Если у жены и так вражеская Венера, и так она вражеская, она и так будет себя так вести. Но это не значит, что муж должен так себя вести, потому что у мужа Венера не является доминирующей планетой. Ему легче не говорить «все плохо». Мужу по большому счету все наплевать, плохо все или неплохо. У него Венера не является доминирующей. Он говорит, да, все плохо, ну ничего страшного. У него Венера не доминирующая. Если с женой все плохо, а все плохо. И все, у нее это главное в жизни, как бы. А мужу не главное, ну потому что все плохо, какие проблемы? И нет проблем с этим. Вот если он не может решить какую-то ситуацию, вот это проблема уже, значит, такая. А для жены это не проблема. Ни Макс, ни доминирующая планета. Поэтому как бы что-то не решается в жизни, она говорит, ну в следующий раз решим. Вот все плохо, это проблема. Вот, они должны помогать друг другу. В чем это заключается? Он должен говорить, а на самом деле ничего и неплохо. Он должен противостоять. Контраргументы, то есть... И как бы мужчина должен заботиться о Венере жены таким образом, что он должен подчеркивать красоту жены в отношениях с ней. Например, мужчина не должен сосредотачиваться на неестественных недостатках жены, лица жены, допустим, во взгляде. Допустим, она знает, что у нее нос длинный, он постоянно кончик носа ей смотрит вообще. Это ее уничтожит рано или поздно. Вопрос только времени. Мужчина должен концентрироваться у жены на тех чертах, которые в ней есть сильные стороны в лице у жены. Он должен концентрироваться на них и постоянно их подчеркивать ей в общении. Вот, также он должен как бы создать, пытаться дарить цветы, там, создать атмосферу благополучия. Венера же должна быть, иметь силу. Но есть здесь один момент. Если муж каждый день дарит одни и те же цветы, то эту Венеру не будет усиливать. Или каждый день он говорит одну и ту же фразу, вдохновляющую. Это тоже Венеру не усилит. То есть муж должен знать, что как бы не надо нажимать на одну и ту же сторону. Если Венера слабая, и, допустим, плохого качества, женщина вообще ничего не хочет, она хоть подавленная, плохо, жизнь плохая, все плохо. Вот в этом случае он должен усиливать ее, он должен там дарить цветы, так подбадривать ее, как бы создавать такую атмосферу, ну, довольства, достатка, счастья. Если Венера сильная у женщины, но плохого качества, у ней это выражается в виде чрезмерной жадности. Она начинает всего хотеть подряд, и это у нее желание «хочу», оно становится совершенно неуправляемым. Хочу то, хочу все, этого не хочу, теперь то хочу и так далее. Это становится совершенно неуправляемой вещью. Как в этом случае мужчина должен действовать? Преодоление такой Венеры в чем заключается? Надо усиливать себе силу благостного Марса. То есть мужчина должен иметь такую силу Марса, что просто глядя на жену, у нее как бы вот это «хочу» Марс, он нейтрализует действие Венеры. Он глядя на жену, а у нее сразу раз, ну ладно, не хочу. То есть у нее должно без войны проходить. Понимаете, то есть мужчина очень такой солидный, серьезный должен быть, и как бы она там, вот допустим, она знает, когда она уже лишнего хочет. То есть когда переборы начинаются, она знает, и муж в это время смотрит на нее. Ничего не говорит, просто смотрит. Она говорит, хочу того, хочу все, хочу все. И раз в какой-то момент он начинает нейтрализовать вот эту Венеру плохую, она пш. Ну ладно, ничего не хочу, успокаивается. Таким образом это делается. Или с помощью спокойной, рассудительной беседы. А чрезмерные привязанности преодолеваются с помощью объяснения последствий. Если женщина привязана к чему, надо, чему-то, ее надо посадить и сказать. Ты хочешь, чтобы у нас была дача? Нет проблем. Кто на ней будет работать? Она говорит, вместе будем работать. Он говорит, тогда я не буду получать свою зарплату, у меня не будет времени. А если я буду работать на даче, я не буду отдыхать, у меня проснется радикулит. Может, в первый раз и не подействует, потому что жадность так проявляется, что хочется и хочется. Но когда мужчина начинает раскрывать разные виды последствий того, что это будет, то есть если не нужно по судьбе этой семьи, естественно, это принесет страдания. У женщины есть свойство желать то, что может принести страдания, потому что так действует Венера. Она может желать не только то, что принесет счастье. Мужчины это должны знать. И дифференцировать желания жены, как, какие принесут счастье, какие принесут страдания. Оказывается, женщина может хотеть не только то, что принесет счастье. Она, допустим, брюлик какой-нибудь захотела себе на пальчики носить, бриллиант. Маленький, я не хочу большого. Там, 1000 баксов. И он ей начинает объяснять, чего семья лишится в ближайшее время из-за этого ее желания. Кстати, у нее успокаивается, она думает, ну, жизнь тяжелая штука, ничего не сделаешь. Вот, то есть, как бы, для того, чтобы Венера в такие состояния не впадала критически, мужчина должен, как бы, чувства женщины занимать активно. Это называется усиление Венеры. Он должен, как бы, способствовать увеличению самоконтроля у жены. Это значит, что он должен вовлекать ее в зарядки всевозможные, там, в закаливание, там, вовлекать в какую-то активность, связанную с самосовершенствованием, деятельность, духовную практику. Он должен стимулировать жену в этом направлении. В этом случае ее чувства будут заняты, и никогда некогда будет думать о каких-то чрезмерных желаниях. Да? Или так посмотреть, что она отвертится от тебя. Как? Так посмотреть, что она откажется от этого. Вы говорите, что надо посмотреть так? Да, посмотреть так, чтобы отказалась. Если Марс благостный и сильный, может так посмотреть, она не отказалась. Все правильно. То есть есть разные способы, но надо знать их все, как действовать. Согласно своей природе, да? Какие? Когда у мужчины Венера слабая, что ли? Сильно хочет много. Это особенности отношений в нашу эпоху между мужчиной и женщиной. Оказывается, часто в наше время мужчины сильно много хотят, у них Венера как бы проявляется, а женщины контролируют чувства. Такое тоже бывает. В этом случае женщина, она должна знать, что она должна культивировать в себе прежде всего. Она не должна указывать мужу на то, что он сильно много хочет. В этом случае она унижает его очень сильно, потому что проявление Венеры у мужа – это унижение. Если муж Марс проявляет, то ничего, никаких проблем. Она должна контролировать чувства в себе с помощью заботливости. То есть в чем заключается усиление Венеры с женской стороны? Женщина, когда заботится о муже, старается для него все делать, то его чувства направляются, удовлетворяются этим, и он больше ничего со стороны уже не хочет. У мужчины не может быть сильная Венера, она может быть распущенной, но сильной не может быть. Если он много чего хочет, ему просто не хватает женского внимания. Все. Женское внимание, когда есть, женщина Венеру свою усиливает, то есть она начинает заботливо, ласково с ним обращаться, у него уже пропадают какие-то другие желания. Но она так... А? Планы это уже не желание, планы это приоритет мужчины, то есть это деятельность уже связанная с Юпитером. И в данном случае и у женщин тоже планы бывают, Юпитер у мужчины, у женщины может так быть активным. Это преодолевается с помощью рассуждения. Женщина может рассуждать вместе с мужем, да, это уже другое. Речь идет о «хочу» разные вещи. Итак, что дает плохая Венера? Оно дает кислое настроение на работе. Как преодолевается кислое настроение на работе? Муж имеет кислое настроение на работе. Что он должен делать? Он должен усилить Венеру своей жены. Усилить. Значит, он должен дарить ей цветы. Кислое настроение. Нет силы Венеры. Он должен дома создать атмосферу семейного счастья. В этом случае у него, у самого кислое настроение на работе пропадет, потому что его кислое настроение на работе зависит от состояния его жены психического. Он сам себе Венеру усилить не может, он может ее усилить в женщине. У мужчины Венера неподвижная планета. Она не может, в смысле как неподвижная, то есть она не может быть неподвижная, а не динамичная, то есть она не может возрастать и уменьшаться. У мужчины Венера какая есть, такая есть. Это не его приоритет. Понимаете? У женщины Венера может возрастать, уменьшаться. Когда мужчина правильно относится к женщине, давая ей радость, счастье в жизни, то у него спокойная атмосфера на работе, состояние. Это вам домашнее задание, допустим, мужчинам. Если вы чувствуете, что вы жену не удовлетворяете своим поведением, она несчастлива рядом с вами. Это значит, вот посмотрите, последите за собой на работе, увидите, что вы как бы чувствуете то же самое неудовлетворенность на работе, и мысленно свяжите это с тем состоянием, в котором находится жена, и выйдите, и увидите, что это один к одному. Это одно и то же состояние. Так можно это понять. Точно так же женщина, которая не уважает своего мужа, допустим, или не заботится о нем, на работе о ней тоже никто не будет заботиться. Она будет никому не нужна. Она приходит с работы, и вот это тоже называется замкнутый круг. Женщина, за которой не заботится никто на работе, она приходит с работы, уставшая, естественно, потому что она борется с трудностями, заботы-то нет. И она говорит мужу: отстань от меня, мне на работе тяжело, ты еще тут начинаешь со своими проблемами. Сам стирай свои носки. Идея ясна? То есть, как бы... Это означает, что начинает страдать солнце у такой женщины. Она должна приоритет отдавать мужу. Если на работе никто не заботится, не защищает ее, она никому не нужна, это значит, что она должна начинать уважать своего мужа срочно, а не пытаться биться лбом об стену там на работе и решать свои проблемы. Ясная идея, нет? Теперь дальше проблемы, связанные с Меркурием. Меркурий это как бы бесполая планета, то есть она относится как к женщинам, так и к мужчинам. Проблемы, связанные с Меркурием, мы уже обсудили сегодня, просто об этом не было речи. Когда семья живет не для себя, Меркурий встает в хорошее положение. Это автоматически дает возможность им наладить отношения со всеми людьми и наладить отношения внутри семьи потом. Таким образом, Меркурий усиливается с помощью благотворительных действий, которые семья совершает в жизни. Благотворительные действия в данном случае означают поддерживать хорошие отношения, поздравлять всех с праздником там, и так далее. То есть, как бы, сила Меркурия означает дарить всем радость, поддерживая общение с ними, с людьми. Это означает сильный Меркурий. В результате и отношения внутри семьи также Меркурий означает взаимопонимание в семье, логическое взаимопонимание, когда логика у женщины и мужчины совпадает. А это тоже решается автоматически. В семье это решается автоматически. То есть мужчина рассуждает, женщина согласна. Женщина рассуждает, мужчина согласен. Означает Меркурий в хорошем положении. Поймите, сама вообще идея, вот о чем мы говорим. Ведь люди чаще всего спорят о каких-то глупостях. Я тебе сказала, сначала раковину подтери, а потом ведро вынеси. Нет, сначала ведро, потом раковину. И все, и начинается. Но это же шизофрения полная. Вот чаще всего на основе таких глупостей возникают, а такие глупости, они кажутся, что они возникают на пустом месте. А они не на пустом месте возникают. Это означает вражеское положение Меркурия. Найти проблему из ничего, из пустоты. Понимаете? Решается с помощью улучшений взаимоотношений в этом. То есть вот эти бесполые планеты, они лечатся с помощью совместных действий мужа и жены. То есть здесь уже надо вместе. То есть если, допустим, мужчина на работе, он не может ни с кем дружить, это значит, что он должен вместе с женой начать устанавливать хорошие отношения вокруг семьи, со всеми окружающими людьми, таким образом усиливая Меркурий. Или родители с детьми не могут дружить. То же самое, родители должны внешнюю деятельность свою изменять в этом случае. Запомните, здесь, в этих планетах, приоритет всегда отдается внешней деятельности. Никогда не начинайте изменять плохое положение Меркурия с внутренней деятельностью. Не пытайтесь установить хорошие отношения друг с другом, не решив внешние проблемы. Меркурий питается своей силой извне. Поэтому человек, семья, которая это понимает, она не пытается. Вот в семье не клеятся отношения. Что надо делать? Надо установить хорошие отношения с папами, с мамами сначала, в первую очередь. Как я говорил, отец любит больше родителей своей жены, а женщина больше любит родителей своего мужа. Первое, дальше вот это сделали, все, Меркурий усилился на первую ступень усиления. Дальше нам надо начать устанавливать отношения с друзьями. Естественно, что мужчина со своими друзьями здесь устанавливает отношения, женщина со своими. Все приглашаются в гости, все кормятся, ни о какой корысти идеи нет при этом. Также надо дальше, следующий этап, когда с друзьями установлены отношения, дальше надо совершать пожертвования незнакомым людям. В церкви, в храме совершать пожертвования нищим и так далее. Птиц потом кормить, это последняя стадия. Если там, допустим, поругались дома, и кто-то пошел птичек там покормил, это, конечно, облегчит ситуацию, но если истерики связаны с тем, что нет отношений правильных между родителями, то тогда птички здесь не помогут. Понимаете? Я вам открою секрет такой. Оказывается, вот восстановление Меркурия, даже на первой ступени в отношении с родителями, когда устанавливается, уже 90% успеха во внутренних отношениях в семье. Уже 90% общения нормально будет протекать. Но. На ваших лицах я вижу один и тот же вопрос, который никогда не задастся. А как же с такими скотами-то вообще отношения наладить? Я говорю не про всех, но я такие взгляды вижу. Знаете, что искать эту фразу, это слово надо у себя в сердце. Потому что человек, который не может уважать других людей за их естественные недостатки, на самом деле не достоин никакого уважения. Если у родителей естественным образом недостатки проявляются по отношению к тому, кто забрал у них ребенка, это называется естественным проявлением недостатка. Человек не должен требовать к себе уважения со стороны родителей своей жены, или жена-женщина не должна требовать уважения со стороны родителей своего мужа. Они естественным образом будут указывать на недостатки, естественным образом. Если хотите узнать свои недостатки, пойдите к родителям своего супруга или своей супруги и спросите. Они вам все скажут. Это самый лучший способ. Надо именно так относиться к ним, к тем, кто рассказывает о недостатках, к тем, кто учит меня. То есть они являются воспитателями естественными в семье. Не мои родители, а мои ничего не будут говорить. Для моих, если я уже ушел из семьи, для моих родителей я кто? Тот, кого можно потерять. Поэтому, естественно, мои родители сразу глаза на недостатки опыта закрывают. Лишь бы ничего не было, лишь бы сохранить отношения. Все. А вот она виновата во всем. Это естественные недостатки. Они будут проявляться в жизни всегда. Поэтому никогда не нужно обвинять родственников за то, что они естественным образом несколько агрессивно настроены по отношению к тому, кто взял у них, украл у них ребенка, как они говорят. Идея ясна, нет? Все, они имеют право на это, так устроена судьбой, они имеют право критиковать. К ним надо предаться им, их критике, и выполнять ее, следовать ей. При этом устои семьи пострадают или нет? Некоторые говорят, если мы родители начнем слушать, вся наша семейная жизнь будет уничтожена. Там они вот этого хотят, они этого хотят. Да ничего они не хотят, они хотят просто уважения к себе. Вы скажите, мы будем это делать, будем. И начните это делать. Потом придите, покайтесь с ним, скажите, вот, вы знаете, мы это делаем, но вот мы не можем. У нас это не по нашей природе, как бы это делать. Ну не прижилась у нас собачка, она какает на подушке. Ну простите. Может, мы хотели бы собачку завести, но не можем. Может быть, кто-нибудь другой заведет, но мы бы с удовольствием, но не можем, но никак. Аллергия у ребенка там и так далее. То есть, как бы, пора признаться в своем поражении, и все. Им главное уважение иметь, понимаете, что уважают их. Все, остальное не проблема. Так решаются вопросы Меркурия. То же самое, с какими друзьями надо отношения налаживать. Не с теми, с которыми уже есть отношения, а с теми, с какими нет отношений. Вражеский Меркурий же именно через них проявляется. Надо пытаться их удовлетворить, тех друзей, которые разочарованы. Тогда на работе все будет само восстанавливаться. Ведь поймите идею, ведь на работе восстановить ситуацию, когда она грозная, ведь ничего не сделаешь. И дурные люди, они бьются лбом об эту ситуацию. Что нужно делать? Нужно решать вопрос не там, где надо биться лбом, а там, где есть его можно решить. Если у противника сильная армия, она подступает, что нужно сделать? Надо разорвать тельняшку и ринуться в бой, да? Нет, надо чуть-чуть отступить, сорвать и собрать еще более сильную армию, и подойти, показать, что у нас еще больше народа. Вот и все. Все очень просто решается, понимаете? Это как бы на войне, но здесь даже войны не нужно. Просто человек, имея силу психическую, он сразу вызывает в себе уважение, и с ним хочется строить отношения, все. Дальше, следующая планета. Юпитер. Юпитер означает цель в жизни. Если человек не понимает, что цель в жизни – это самоосознание, если он не понимает, что самое главное – семья должна стремиться постичь высший смысл жизни, понять свою духовную природу, если люди в семье этого не понимают, то никаких шансов у них нет прогрессировать на работе. Юпитер дает прогресс. Что такое? Юпитер — это планета, которая нацеливает человека в правильном направлении во всех отношениях. Если самое правильное нацеливание — это понять смысл человеческой жизни. Высший смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы дачу построить. Муравьи тоже строят муравейник. Чем отличает человек, который строит дачу, от того, от муравьев, которые строят муравейник? Муравьев тоже потомки будут жить там. Дальше еще чем он отличается? Человек для себя, муравьи для себя. Спасибо. Спасибо вам за хороший ответ. Совершенно верно. Существенной разницы нет. Человеческое тело не предназначено для того, чтобы всю жизнь посвятить даче. Когда человек так живет, он потом в конце жизни сильно раскаивается или мучается. Он думает, кто будет жить в моей даче? Дочка или сын? Он не знает, кому ее отдать. Он несчастен. Человеческая жизнь предназначена для самоосознания. Нам разум дается не для того, чтобы как животное себя вести. Мы должны понять смысл жизни. Мы имеем вечную духовную природу. Мы должны пытаться очистить свое существование. Понять, в чем смысл создания этой Вселенной всей. Мы должны пытаться изучить законы Вселенной и так далее. Мы должны пытаться постичь истину. Когда человек так действует, его Юпитер начинает усиливаться, и постепенно он приходит к выводу, что ему надо, его семье нужно иметь духовного наставника, который будет учить, как правильно жить. Как только в такое положение Юпитер входит, немедленно семья по Юпитеру начинает так сильно усиливаться, что такие люди приобретают всеобщее уважение. Уважение идет по Юпитеру. То есть есть авторитет, это когда солидно человек выглядит, это по солнцу. А уважение глубокое означает, что у человека спрашивают совета. Понимаете, это уже идет по Юпитеру. То есть как солнце действует? Вот, допустим, правитель, он сам по себе солидный, у него солнце сильное. Этого достаточно, не нужно спрашивать у него совета. Нужно просто признать, что он лидер, и все, это так действует солнце. А Юпитер действует по-другому. Человек становится не внешним лидером, а внутренним. Он в коллективе может быть начальник коллектива, в коллективе может быть люди, которые, допустим, очень влиятельные, да? Но всегда в коллективе есть человек, с которым советуются. Это значит, что у него сильный Юпитер. Что делает сильный Юпитер? Он спасает человека от всех бед. Если у человека сильный Юпитер, это означает, что даже сокращение на работе этого человека будут сокращать в последнюю очередь. Потому что он нужный. Сильный Юпитер указывает на нужность. Человека чувствует нужным. Ты нам очень нужен, они говорят. Это означает, что у этого человека, этот человек понял высшую цель жизни. Вот и все. Поэтому семья должна стремиться к осознанию высшей цели жизни. В этом заключается главная задача. Тогда на работе будут хорошие отношения. Тогда дети будут уважать всю жизнь. Они будут советоваться с родителями, если родители поставили эту высшую цель в жизни. Несмотря на то, что никогда дети не советовались с родителями по многим поколениям предыдущим. Если человек поставил свою цель, себе цель главную в жизни, то в этом случае его дети с ним будут советоваться. Это однозначно. Есть еще две планеты. А, есть еще Сатурн. Сатурн тоже бесполая планета. Она не принадлежит ни к мужскому, ни к женскому полу. Сатурн связан с способностью долго трудиться. То есть Сатурн означает терпеливость, способность трудиться долго, способность терпение от трудностей, способность как бы с любовью относиться к труду. Это тоже Сатурн, качество Сатурна. И оказывается, что как люди терпят поражение по Сатурну? Они не могут удержаться на каком-то месте. Вроде бы все хорошо, но силенок у них не хватает. Они устают от этой деятельности. Они чувствуют, что у них не хватает сил там, не хватает сил сям. И они не знают, что делать. Эту ситуацию семья преодолевает совместно. Есть слабый Сатурн, есть некачественный Сатурн. Как выглядит семья, у которых слабый Сатурн? Это бывает всегда совместно. Все планеты Меркурий, Юпитер и Сатурн, они одинаково действуют как на мужа, так и жену. Они объединяются в своей силе одинаково. И как выглядит семья, у которой слабый Сатурн? Они живут тихонько. Тихонько так живут в себе. Тихонько так живут. Не напрягаясь. Ну, дай Бог, решится все само. Может, кто-то поможет. Главное. Тихонько. Слабый Сатурн. Что им делать? Что делать в таком случае? Что делать со слабым Сатурном? Ой, спасибо вам за хороший ответ. Лентяи это. Люди, которых слабый Сатурн, они просто лентяи. А денег нет, потому что так вот, знаете, вот работать не как-то вот не получается, найти себе работу хорошую, там надо много работать, здесь надо много работать. Где бы найти такую работу, где вообще не работать? Слабый Сатурн. Такой человек должен понять, что ему главное в жизни не найти себе работу, где не работать, а начать найти себе работу, где побольше работать. Потому что в этом случае он решит все свои вопросы в жизни. У него Сатурн усилится, и он будет чувствовать силу во всех вопросах, всех отношениях. Итак, в семье, где слабый Сатурн, они ходят вялыми, и надо просто работу себе найти, работать. Побольше трудиться, давать с любовью трудиться, творческий труд самое лучшее. Ну а если такие люди, чаще всего даже не знают, что такое творческий труд, хотя бы что-то делать, хотя бы что-то трудиться, хотя бы не сидеть сложа руки. И если свободное время есть, зарядку делать там туда-сё, пытаться как-то себя, но при этом не надо переутомляться. То есть в работе таким людям надо уметь отдыхать. Чуть-чуть потрудились, устали, опять отдохнули, потрудились. То есть вот так надо периодически. Теперь сильный Сатурн плохого качества означает даешь. Стране угля. Стахановское движение. Работаем до потери пульса. пока бревном не придавит. Вперед в шахту, пока бревном не придавит или там углем не засыпет. Это означает тоже глупость. Человек пашет, как вол, без отдыха, без всего. Он сильно привязан к результату. То есть те люди, которые как бы ленивые, они результата не хотят, лишь бы их не трогали. Им не нужно плодов, они просто живут, как растения. Говорят, мы отречены. Мы отречены от плодов, нам не нужны плоды. Вот, и как растения живут. Вот, это глупость. Вот, вторая глупость, это когда пашет, как вол. Человек. И не хочет ни отдыхать, ни расслабиться, ни на лекцию сходить, послушать, как жить правильно. Ему некогда, и надо работать. Глаза квадратные. И работать. Вот. И потом приходит, короче, ты знаешь, у меня поясницу нарвал, суставы болят. Что-то весь я скованный какой-то такой. Упахался. Сатурн в плохом положении, когда он сильный, но как бы, ну... Сильный Сатурн, но плохого качества, что он делает с человеком? Он его ломает. Жизнь такого человека ломает. Он надрывается просто, понимаете, он надрывается. Потом, надорвавшись, он хочет жить как раньше, опять работать много, а у него нет возможности, потому что его тело не позволяет ему, психика его не позволяет ему это делать. И в результате такой человек становится неудачником. Он не может ничего в своей жизни сделать, хотя делать должен. Понимаете? Как помогать такому человеку? Он должен начать соблюдать режим дня. Он должен начать потихоньку учиться работать и отдыхать в перемешку. Вот что сильный Сатурн, что слабый. Одно и то же рецепт. Работать и отдыхать. Одним только из них будет легче отдыхать, чем работать. А другим будет легче работать, чем отдыхать. С сильным, но плохим Сатурном людям кажется, надо работать, когда в то время, когда надо уже отдыхать. Человек должен знать период своей рабочей активности. Он должен работать... Чаще всего этот период бывает от 35 до 50 минут. То есть потрудился столько времени, потом раз, на 5 минут переключил свое дело. Дальше потом опять трудишься. Понятная идея? Ясна? А отдых означает, вот сели просто, я желаю всем счастья, самый лучший отдых. 5 минут, желаем всем счастья, даже 3 минуты желаем всем счастья, 50 минут работаем. Все, никакой перегрузки не будет. Или молитва, допустим. Здесь прямо настоящая шизофрения творится. Некоторые первый раз, которые пришли, такие внутренние, я вижу, да? Настоящая шизофрения. Желать всем счастья, отдыхать. Работать надо! Вы правы. Как бы надо понять идею. Это в их количестве, это мы уже слышали. Радикулит сам скажет сам за себя потом. Вот скажите, вот этот Сатурн сейчас, если он сразу обратится к Меркурию, то решит все проблемы. Зачем там работать? Но он будет работать. Он поймет, зачем он. Человек со слабым Сатурном преодолевает это препятствие только через сильное страдание или через знание. То есть просто объяснение человеку, которому надо помочь, как бы ему объяснение здесь не сильно работает. Ему можно рассказывать, он будет стоять, да, надо работать, но не могу. Он должен сильно пострадать, тогда он будет, или через знание. Здесь к Юпитеру надо обращаться. Вообще считается во всех случаях, все проблемы как бы вот этих вот конфликтов, они решаются через Юпитер. Юпитер является самой главной планетой в гороскопе, она означает... Юпитер означает реализованное знание. То есть Юпитер это означает также авторитет, человек, которого пользуется уважением, и человек, которого хочется слушать. Оказывается, что каждый человек в своей жизни должен учиться любого человека слушать вообще, любого абсолютно. Но если он говорит по делу, неважно кто, через него может действовать Юпитер, через любого человека может действовать. Духовный учитель – это определенный период роста сознания. Запомните такую вещь, что духовный учитель – это не дешевая вещь, и те люди, которые думают, надо срочно выбирать духовного учителя, это люди, которые заблуждаются. есть периоды роста сознания. Первый период – учителями становятся друзья. Люди любят слушать своих друзей и выполнять их наставления. Дальше учителями становятся люди, которые имеют качество святой личности. Они находят таких, знакомятся с такими людьми и слушаются. А духовный учитель означает тот, который уже человек, которого принимает духовный путь за свой. Понимаете, это очень высокий уровень сознания, до него еще надо дойти. Не надо прыгать через препятствия, которые недостижимы. То есть надо найти свой уровень сознания и действовать по Юпитеру именно, и действовать на этом уровне. Понятно? Таким образом, Юпитер усиливается через слушание. И это главная задача человека. Веды говорят, главная задача, главная обязанность человека научиться слушать там, где надо слушать. И научиться не слушать там, где слушать не надо. Вот это второе многие вообще не понимают. Допустим, после лекции, лекция прошла, допустим, наслушались лекции. Вот, идут, допустим, наслушалась, включают плеер, и там старинные часы еще идут. Старинные часы еще идут. Ага. И все, и лекция уже ушла. Потому что одно слушание нейтрализовало другое. Понимаете? Потому что слушание, Юпитер же может действовать не в благости, а в страсти. Юпитер в страсти означает эстрадная музыка. Люди, которые занимаются эстрадной музыкой, они обладают колоссальной силой Юпитера. Почему, когда их слушаешь, что невозможно оторваться, так как загипнотизирован становишься? Потому что они утверждают силу страсти в сознании людей. Поэтому человек должен отказаться от слушания страстной музыки. Он должен слушать духовную музыку. Она на первый взгляд кажется непривлекательной, но потом она станет как магнит, будет влечь. Потому что слушание духовной музыки решает все проблемы. Некоторое время. Вот, пришлось ей помочь осознать так. Достаточно просто включить духовную музыку было в этой квартире. И все эти там духи, которые там шлялись, они начинают... А как это выражается? То есть не надо вот это вот ходить там. Смотрите, достаточно просто понять, что тебе очень плохо в этом месте. Это значит, там много духов. Как решается этот вопрос? Получается духовная музыка и утром, и вечером. Все. Никаких духов. Через две недели люди говорят, а нам от вас уходить не хочется, здесь так хорошо, посидеть у вас здесь. Там такая толпа народу бегает, что там хорошего, все носятся куда-то, все ждут там приема. А люди не хотят уходить, им так хорошо. Потому что играет духовная музыка, она лечит сама. Человек приходит на лечение, ему уже проходит все. У него ничего не болит. Он говорит, у меня там болел, здесь не болит. Вы что, гипнотизируете, что ли? Я вообще ничего не гипнотизирую, просто так действует духовная музыка. У нас где бы в каком бы кабинете ни прием не велся, где бы люди ни сидели, везде звучит духовная музыка. И всегда, если святой человек, по-настоящему святой человек поет, атмосфера счастья возникает немедленно в этом месте. Это секрет решения всех проблем. Если у вас не играет, не звучит постоянно, и ночью, и днем духовная музыка дома, знайте, что проблемы вы не решите свои. Ночью сейчас и это технически это возможно. Есть самое лучшее купить, сейчас очень дешево можно купить простенький CD-ROM, с этими CD-дисками. И он, его можно ставить на бесконечность. Причем не думайте, что вы очень сильно проиграете. Вот CD-ROM, который у меня крутится сутками сейчас, он уже работает 3 года. Мы взяли просто самую дешевую модель Panasonic. Он 3 года уже играет и без остановки, и на него никто не обращает внимания. Он не останавливается. Понимаете? То есть Бог дает возможность решить эти вопросы. Это очень важный момент, я вас призываю к этому, потому что это решит многие вопросы сразу. Вы увидите, как многие вещи будут в жизни решаться сразу, сами по себе. Так действует это преодоление проблем по Юпитеру. А что такое проблемы по Юпитеру внешне, как они выглядят? Человек, работая на каком-то рабочем месте, потерял цель. Он чувствует, а мне там больше делать нечего, все. Это значит, Юпитер у него очень слабый, он не нашел для себя места в жизни. Он не знает, где ему работать, куда устраиваться, куда идти, как работать. Все, Юпитер слабый, надо усиливать. Юпитер плохого качества, цели не те, что надо. Человека понесло. Понесло. Надо взять большую суду. Надо взять там очень большую суду и развернуться. Одна такая в Алма-Ате ко мне подошла, очень большую суду взяла и развернулась, потом завернулась. Говорит, что мне делать? Говорит, я не знаю, как мне жить. У меня такой большой долг. Мне хоть вешаться, хоть стреляться. У меня нет ни предприятия, у меня все развалилось, долг остался, что делать? Я говорю, начните слушать духовную музыку. Она мне говорит, может вы это, того? Я говорю, вы на лекции-то ходите хоть на мои? Она говорит, первый раз. Я говорю, на лекции походите, я вам потом совет дам. Она походила на лекции, потом спрашивает, ну что делать? Я говорю, надо слушать духовную музыку. Она говорит, спасибо, доктор, я теперь это поняла. Понятная идея? Это поможет несомненно, потому что Юпитер, когда усиливается, у человека усиливается цель, и в результате этого он начинает понимать, а всегда Бог дает возможность решить проблему. У того, у кого большие долги, у него же большие возможности, потому что он как бы живет по большому счету, если так сказать. Почему его придавило такого человека? Потому что он растерялся. Но на самом деле, как бы, надо понять идею, если человек имеет, усиливает свой разум, вот это слушание духовной музыки, он сразу просекает, как ему действовать дальше, у него в этом нет никаких проблем. Помогает деятельность, всегда человек делает, вода камень точит, если человек делает, постепенно он решает проблему. А люди, которые видят, что он действует, тоже не мешают ему, они знают, что лучше уж постепенно отдаст, чем вообще не отдаст. Понимаете, то есть, как бы, здесь все решается, и у него не будет какого-то разочарования такого человека. А жизнь может учить по-разному. Может, придется 20 лет поработать на кого-то, если сделал глупость. Жадность фраера сгубила. Глупости же человек делает тоже из-за слабости Юпитера. Он не соизмеряет свои цели своими возможностями материальными. Человек должен знать, что он должен ставить духовную цель как можно более высокую. И также он должен знать, что он должен ставить материальные цели как можно более маленькие перед собой. И тогда жизнь его будет успешной. Он должен маленькую цель поставить, преодолеть, потом еще одну маленькую цель поставить. Так он материально действует. На девятый этаж сразу не взлетишь, нужно по ступенькам идти. Одни прыгают до девятого этажа, пытаются как бы на девятый этаж зайти, а другие по ступенькам идут. Не думайте, что это просто глупая шутка, то, что я сейчас сказал. Так в жизни часто бывает. Допустим, один человек получает квалификацию, специальность постепенно, соглашаясь с теми условиями, которые предоставляет ему судьба. Взяли его на работу таким-то, нет проблем. Он трудится постепенно, по ступенькам. А другой, если меня не взяли с моими возможностями сюда так, значит я не буду там работать. Твои проблемы. Прыгай до девятого этажа, продолжай. Это означает плохое положение Юпитера, когда человек так поступает. Работай там, где тебя берут. Постепенно пойдешь наверх. Придет время. Понятно? Идея. Есть еще две такие, как бы, теневые планеты. Это в западной астрологии называется восходящий, нисходящий узел. Восточная, ну там не придаются им большого значения. В восточной астрологии этим планетам, как бы, на тонком плане, который существует, в других измерениях даже, нежели, допустим, мы живем. Но они на нас действуют. Эти планеты называются Раху и Кету. Они отвечают за определенные вещи в нашей жизни, и следует знать, как они действуют на внешние проблемы в семье. Оказывается, Раху, планета Раху отвечает в основном за моральность и аморальность поведения. Человек, который имеет сильную Раху, сильную эту планету в гороскопе, он всегда соблюдает моральные принципы в любых ситуациях. Такой человек может быть хорошим врачом, адвокатом, там, юристом и так далее, священником. Если планета Раху у человека в плохом положении, то он, это выражается в том, что он, прежде всего, такой человек заметен тем, что он ругается матом. Его речь не совсем хорошая. То есть он как бы, в его речи проскальзывают очень дешевые слова. Что можно сказать про меня, допустим. Вот. Я буду исправляться. Значит, оказывается, что если человек матом ругается, допустим, это значит, что уже это означает, что с ним будут поступать жестоко в жизни. Потому что это веды говорят, что дурубки или злая речь является самым главным врагом, уничтожающим счастье. Если человек не может общаться с людьми мягкой, спокойной речью, это значит, что он не способен быть счастливым в своей жизни. Потому что рак уничтожает у него счастье с помощью насилия. То есть эта планета действует таким образом, что люди будут совершать насилие по отношению к этому человеку, независимо от того, где бы он был, как бы он себя ни вел. Как решать проблему, связанную с Раху и с Кету? То есть с Раху в данном случае. Эта проблема решается не вне семьи, а внутри, запомните это. Злая речь уничтожаться должна внутри семейных отношений. Доброе отношение должно быть между супругами сначала установлено. Потом уже надо во внешние отношения идти. Потом уже решать вовне. Пьянство тоже связано с этим. Всегда злая речь уничтожает гармонию и любовь. Любовь означает гармония. Пьянство возникает в результате отсутствия гармонии. Как женщина должна преодолеть плохое влияние Раху на своего мужа? Она должна говорить ему ласковые слова. Таким образом, она культивирует в нем силу разума, то есть Юпитер в хорошее положение встает. Когда женщина говорит ласковые слова мужу, мужчина понимает цель своей жизни в результате. У него Юпитер встает в хорошее положение, он начинает разбираться, как ему жить. У него появляется интерес что-то делать. Сначала он может не понять цель, но интерес что-то делать у него появляется. Ласковые слова женщина говорит мужу. Она нейтрализует плохое влияние Раху. И у человека появляется идея что-то делать. Если у него Юпитер достаточно сильный, но Раху в плохом положении, он действует на этот Юпитер. Человек постоянно чувствует неудовольствие какое-то в себе. Если жена его успокаивает, говорит, у тебя все хорошо, в твоей жизни будет все нормально, ты у меня волевой человек хороший, все у тебя нормально, ты добьешься своего там и так далее. У него появляется идея заниматься чем-то постепенно. Как муж преодолевает влияние плохого Раху на Юпитер жены? Юпитер жены означает послушание. Как женщина ведет с плохим Раху себя? Она может и хочет слушаться, но не может. У нее постоянно истерики, она хочет сопротивляться. Это значит, что Раху действует так на женщину. Что нужно делать в этом случае мужчине? Он должен делать вид, что она его слушается, даже несмотря на то, что она ведет себя капризно. Все преодолевается плохое влияние Раху. Естественное положение вещей устанавливается, когда в семье. Кету означает всегда, это означает безответственность. То есть есть солнечная безответственность, есть кету, безответственность по кету. Ответственность по кету означает, по солнцу означает выполнять свои обязанности в обществе. Так культивируется уважение к человеку. Ответственность по кету означает не прямые обязанности человека, а означает право выбрать, свобода выбора, поступать хорошо или поступать плохо. Когда человек отказывается от выполнения каких-то обязанностей, которые ему несколько трудновато выполнить, он чувствует, что это too much, перебор уже для него. Это значит, что кету на него плохо действует. Человек не должен никогда отказываться от выполнения каких-то ситуаций, помощи другим людям, даже несмотря на то, что ему это сделать тяжело или он устал. Он может перенести, допустим, это выполнение своего обязательства на следующий день, но он никогда не должен отказываться. Он может отказываться в силу нравственных принципов. Допустим, человек может отказаться от выполнения обязанностей перед тем, кем он не должен выполнять свои обязанности. Такое тоже бывает. Допустим, пьяному человеку не нужно подавать деньги, это не является обязанностью, потому что он их пропьет. В этом случае надо отказаться. Когда человек отдает деньги пьянице, это значит, что у него кету в плохом положении. В результате он тоже лишится денег еще раз в результате. Ему никто не даст деньги, он сам лишится. Понимаете? Кету в плохом положении означает лишение. Если человек отказывается от выполнения своих обязанностей и пренебрегает людьми окружающими, не помогая им в трудную минуту, именно в трудную минуту, это кету означает трудную минуту, такой человек остается один в конце концов. Больше того, если деятельность такого человека, который направлен на невыполнение своих обязанностей, приносит страдания окружающим людям, то такой человек попадает в тяжелые ситуации в жизни. У него может быть несчастный случай, он может покалечиться, ногу отрезало, руку отрезало, там еще что-то. Лишился работы, это тоже кету. Уволили с работы, сократили. Означает, что ты в трудную минуту не помогал, поэтому тебя увольняют с работы, сокращают. Так действует кету. Опять эта планета решается с помощью сначала внутри семьи. Даже тебе очень, если очень трудно, надо перед близкими людьми обязанности выполнять, даже когда очень тяжело. Когда уже нет сил, все равно надо выполнять. Дальше распространяется это на общество друзей и потом уже во внешнюю среду. Так усиливается чистота кету с помощью таких. Да. Язык тяжелая штука. Остановить очень трудно. Ваши вопросы? Уже поздно. Я много говорил. Да? Половинное позитивное влияние кету означает, что человек в тот момент, когда должна прийти неудача, он спасен, становится спасенным. А позитивное влияние раку означает способность противостоять грубости. Грубости судьбы, грубости, жестокость. Ну, допустим, позитивное влияние раку. Преступники пришли с вооруженной, вооруженное ограбление. Человек в раку в хорошем положении. Он смотрит на них. И говорит так, что преступники говорят, ну ладно, мы передумали, пойдем в другое место. Все. Позитивное влияние кету означает, что грубость, то есть с ним грубо не поступили, но грубо не поступили, но вещи взяли. Это значит, раху в хорошем положении, кету в плохом. А позитивное влияние кету означает, оно плохое раху, означает, вещи не взяли, но обматерили. Надругались. Понимаете? Если то и другое, то просто руку пожали и пошли. Я объяснил? Ваш вопрос, да? Спасибо вам. Мужчины всегда такие фразы задают, а женщины будут задавать другие фразы. Ну как можно слушаться того, кто никого нельзя, невозможно уважать просто? Каждый задает свои вопросы. Оказывается, что мужчина, который имеет очень сильную устремленность в жизни, очень целеустремлен в жизни, для него значимость того, слушается его или жена или нет, становится второстепенной. Если мужчина не имеет высокую цель в жизни, то он начинает придираться к своей жене постоянно, слушается она его или нет. Таким образом, полностью уничтожая доверие жены по отношению к нему. Слушаться мужа – это естественно свойство женщины, и поэтому в этом нет никаких проблем. Когда мужчина все свое внимание уделяет своей цели в жизни, он перестает думать о том, слушается его жена или нет, она его естественным образом начинает уважать. И в таком случае, так как это для него не является самым важным в жизни, он просто понимает, что если он будет как бы указывать своей жене на то, что она его не слушается, от этого ничего хорошего не будет, что от этого будет все еще хуже. Поэтому он просто-напросто, так как у него цель уже есть, он сам себя уважает в этой цели, его не надо уважать дополнительно. В этом случае жена его начинает уважать автоматически. Понимаете? Она будет слушаться, потому что ей деваться некуда. Да, Паша? Как Нет, как раз тот же принцип должен быть, что и в пище, а в музыке. Есть музыка благостная, страстная и невежественная. Страстную музыку нужно избегать. Но, однако же, страсть присутствует иногда в духовной музыке. Очень важно знать, что, например, на работе можно включать духовную музыку, которая довольно активна, играет довольно активно, темпераментно. Там есть элемент страсти, но он помогает в жизни. Но есть музыка чисто страстная. «Я тебя разлюбил, ты меня не любила». Мы друг друга полюбили и разошлись. То есть, просто дурдом полный. Это страстная музыка, она основана на чувствах. Вот. Она просто рассеивает сознание человека. Есть еще невежественная музыка, которая связана с нижними центрами. Невежественная, я не буду петь. Вот. Это я вам могу сказать просто, как это поется. Это поется хриплым голосом и с матом. А классическая музыка, понимаете, как вы, поймите, это не страстная музыка, а музыка сильных чувств. То есть она, в ней есть элемент страсти, но она благостная. То есть если музыка, взывающая к возвышенной цели какой-то, классическая музыка вся такая, потому что раньше такую трепетень не гоняли, никто просто на это не клевал. Вот, понимаете? То есть она классическая музыка, или еще очень важный момент, что музыка, проверенная временем, тоже она чаще всего возвышенная. Поэтому классическая музыка, как сильно накалит чувства, она полезна, допустим, когда человек занимается активной деятельностью. Но с другой стороны, музыка благостная по-настоящему, она всегда сопровождается молитвами. Это настоящая благость. Женщина должна заниматься аскезами, но она не должна заниматься аскезами самостоятельно, без участия мужа. Аскетизм женщины, когда женщина совершает аскезу, и при этом как бы она не посвящает эту аскезу, не... во-первых, если женщина не без разрешения мужа совершает аскезы, то это значит, что ее сила аскезы будет разрушать семью. Чем больше она аскезу совершает, тем семейные отношения будут хуже и хуже с каждым годом. Все. А? Любая аскеза. То есть женщина просит благословения у мужа. Она говорит: мой милый, можно я буду бегать? Мне так нравится на улице каждый утро. Я тогда тебе лучше буду тебя любить. Он говорит: ну конечно, какие проблемы. Все. Она может это делать сколько хочет. Если она начинает это делать сама, то как бы вот это вот, таким образом разум мужчины она ставит ниже своего. То есть она не пользуется разумом своего мужа. В результате она лишается способности защиты. Она становится беззащитной. Аскезы женщина может совершать, но она не должна их делать независимо. Понимаете? Это признак глупости. Да, все обеты тоже. То есть она благословит. Да, благословение мужа. Точно. Вы не думаете, что это неравноправие. Точно так же муж, он, допустим, не может многие вещи делать без жены. Есть целая лекция на эту тему. Есть обязанности мужчины, там много говорится об этом. Нет, а вот так делать. Знаете, что мужчина никогда не может быть против. Мужчина никогда не может... Правильно, молодец, я за. Здоровье означает ходить туда, где нет много мужчин. Значит, объясняю. Оказывается, что у мужа есть природное желание защищать женщину от окружающих мужчин. Но у мужчины никогда не будет идеи запретить что-то женщине просто так. А если он запрещает что-то просто так из вредности, это значит, что у нее есть большие проблемы с послушанием. Она должна сначала выработать силу в себе, которая даст возможность ей его слушаться, она преодолеет вот эту проблему по Юпитеру. А это означает, что она будет его слушаться во всем, как бы. Мужчина не может запретить по большому счету женщине ничего. Не может, у него нет силы просто. Если она его слушается, она ведет себя правильно, он всегда будет говорить: хорошо, молодец, давай. Все. Никаких шансов нет. То есть проблема в женщине. Мужчина не может запретить, у него нет такой природы. Так же, как женщина не может по своей природе не быть непослушной. Она просто не может. Просто неправильно мужчина относится к ним, и все, к женщине. Поэтому они непослушными становятся.